ситуация. Подросток Петя часто кривляется, грубит, обижает младших, ведет себя непристойно. Какие действия взрослого в такой ситуации могут принести положительные результаты? Решение. Во-первых, можно не замечать. Если подросток видит, что его замечают и реагируют, то его реакция может усиливаться. Можно видеть, но игнорировать. Во-вторых, можно проявить упорную учтивость. Атмосфера спокойствия, дружелюбия обезоруживает. Но благожелательность и уважение в течение нескольких часов дает еще небольшие результаты. Подросток может сорваться, покраснеть. Этого не надо замечать. Он начнет сам себя оценивать и сдерживать в дальнейшем. Результаты проявится не скоро.